Глава 55. «Оно похоже на то, которое купил мой отчим несколько дней назад», — призналась я. «А в чем дело, собственно?» «Это ствол, из которого Роза Сирана застрелила сегодня утром Рея Сирана», — объяснил О'Доннелл. «Покажите ваш револьвер, пожалуйста». Я стала рыться в ящиках, затем, вспомнив кое-что, принялась ощупывать газеты на столе. Револьвера не было. Я сняла газеты и перетряхнула их. Револьвер исчез. О'Доннелл наблюдал за моими поисками, с видом которым можно было бы назвать заинтересованным, если бы в его глазах не поблескивали колючие огоньки. «Револьвер лежал здесь», — промямлила я. «Но теперь его нет». «И вы заметили его исчезновение только сейчас?» — сухо спросил О'Доннелл. «В общем, да». «Роза Сирана показала, что она украла револьвер у вас, но она приходила к вам во вторник, а сегодня воскресенье. Странно, что за столько дней вы его не хватились». «У меня были другие дела», — сказала я. «В доме живете вы», — уронил в пространство мой собеседник. «Ваш отчим, ваш брат-подросток и французский летчик. Это если даже не брать в расчет прислугу». Он воинственно насупился. «Мисс Лайт, не держите меня за дурака. Вы не из тех, кто разбрасывает по дому, где ходит куча народу, заряженные револьверы 38-го калибра. И уж точно не из тех, кто оставляет оружие в поле зрения отчаявшегося человека. Вы сделали это нарочно». «Докажите». «Не могу». О'Доннелл улыбнулся. «Вы очень ловко все провернули. Мы ведь знаем, что вы встречались с Тони Сирану и Рэем Сирану, когда они только готовились воевать друг с другом. Люди, которые просили вас повлиять на ситуацию, думали, что вы убедите их успокоиться. Но вы ведь делали все наоборот. Вы натравливали их друг на друга. Вы сказали Тони, что Рэй ненормальный и что от него необходимо избавиться. А Рэю вы сказали, что если бы Тони не было, вы бы вышли за него замуж». «У меня и в мыслях не было выходить за Рэя», — отрезала я. «Никогда». «Но вы дали ему обещание. А после того, как Рэй убил Тони и Винса, он приехал к вам, в этот самый дом». «Смелее, мисс Лайт. О чем вы говорили? Может, о том кольце, которое он вам привез? Прекрасное кольцо. Самое дорогое из всех, которые были в магазине. Этими самыми руками, которыми он до того застрелил несколько человек, он принес вам кольцо. И вы ведь не стали отказываться, насколько нам известно. Вы приняли его подарок. И Рэй покинул ваш дом в прекрасном настроении. Сбежал по ступенькам, как мальчишка». «Я не могла выставить его за дверь», — сказала я. «Есть враги, которых можно себе позволить, а есть враги, которых позволить себе нельзя. И не говорите, что вы меня не понимаете». О'Доннелл спрятал улику и подался вперед, пристально глядя мне в лицо. Когда я замолчала, он усмехнулся. «Мисс Лайт, мы ведь давно с вами знакомы. Не скрою, я наблюдал за вами. Вы все время ходили по краю, но не срывались. Черт знает почему». Нервным жестом он взъерошил волосы. «Знаете, одно время я был уверен, что вы плохо кончите. Но вышло-то наоборот. Плохо кончили все, на кого у вас был зуб». «Это просто смешно», — поморщилась я. «Я знала Тони и Рэя много лет. Зачем мне желать им смерти?» «Затем, что они стали вам мешать. Они никак не хотели оставить вас в покое. Что вам сказал Тони в мае, когда ваш французский друг вернулся? Зачем тебе этот полудохлый калека, который отлетался? А Рэй и вовсе дал вам понять, что избавиться от Габриэля Леруа — пара пустяков. И вы занервничали. Вы хорошо знали своих друзей и знали, на что они способны. К несчастью, они не понимали, на что способны вы, и это в конечном счете их и погубило. Вы лавировали, успокаивали их и выжидали этого момента. Смерть Джина де Марко дала вам шанс добиться своего. Вы натравили их друг на друга, а потом подсунули Розе заряженный револьвер». О'Доннелл сузил глаза. «Интересно, что бы вы сделали, если бы она его не взяла? Хотя, что я спрашиваю? У вас в доме бывший военный, человек, привычный к оружию. Или вы бы подговорили миссис Блейд, которая вас боготворит, избавить вас от Рэя? А, Лора?» Я играла отрицательные роли. Пожала я плечами. Но вы делаете из меня какое-то олицетворение злодейства. Такое впечатление, детектив, что вы за что-то сердиты на меня. Напротив, я вами восхищаюсь, — возразил О'Доннелл. Вы привязаны к своим друзьям и не бросайте их. Но к врагам вы безжалостны. Не знаю, чем вам насолили братья Сирано в прошлый раз, но приехать к дому соперницы, позвонить из телефонной будки в полицию и ее голосом донести на них — сильный ход. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — нахмурилась я. «Понимаете, та, которая звонила, сказала, я не могу бегать быстрее пули. То же самое выражение употребили и вы в разговоре со мной. Помните? Я еще обратил на него внимание. Это вы тогда звонили, а не Флоренс Мейс, именовавшая себя Конни. В ту ночь вы сидели в редакции, где полно телефонов. Но вам же известно, что любой звонок можно отследить. Вы вышли из редакции под каким-то предлогом, позвонили из телефонной будки возле дома Конни и сдали своих дружков. Может, они по глупости обсуждали свои планы при вас. А может, они говорили по-итальянски и думали, что вы их не понимаете. О, как у вас глаза блеснули. Значит, они говорили по-итальянски. Так или иначе, своего вы добились. Их посадили в тюрьму, а Лео Сирано пристрелил шериф. Вы думали, что избавились от них надолго. Но вот незадача. Тони и Рэй вышли слишком быстро. А потом вы опять сделались друзьями. Интересно, почему? Наверняка у вас есть объяснение. Сухо отозвалась я. Разговор с О'Доннеллом стал меня утомлять. Конечно, есть. Звезды вашего масштаба не водятся с гангстерами. А если и водятся, то только от полного отсутствия мозгов. Вы могли пожаловаться студии, что вас донимают люди из вашего прошлого. На студиях привыкли разруливать и не такие конфликты. Но вы делали вид, что все в порядке, а в донесениях наших информаторов я читал, что Тони не раз заявлял, что вы от него никуда не денетесь. Рэй тоже выражался в том духе, что вам некуда деваться. Причина? Она напрашивается сама собой. И это убийство Стюарта Хэмилтона, случившееся при крайне странных обстоятельствах. Кстати, оно ничего вам не напоминает? Нет. Я не слежу за уголовной хроникой. В убийстве Стюарта Хэмилтона обвинили его бывшую жену, которая имела причины быть им недовольной. Точно так же, как в убийстве некоего Рикардо Лопеса объявили его женщину, с которой у него были разногласия. Что мы имеем в сухом остатке? О'Доннелл прищурился. Даму, которая убила Лопеса, выловили из воды. Якобы самоубийство, хотя людям обычно хватает сил пережить смерть того, кого они пришили. Я уверен, что она не покончила с собой, а ее убили. Жене Хэмилтона повезло больше, ее не стали убивать. Или просто не успели, что не имело особого значения, поскольку с головой у нее не все в порядке. Вы же понимаете, к чему я клоню, да? Два убийства, подозреваемые, подобраны по одному методу. На самом деле и Лопеса, и Хэмилтона убил Рэй Сирано. Точнее, Хэмилтона убили вы. Рэй только покрывал вас. Так я и знала, что не обойдется без этого ублюдка Хэмилтона. Я даже не пыталась быть вежливой. Может быть, вы скажете, что Джонни Сирано в пролет столкнула тоже я? Нет, конечно. Но Хэмилтона убили вы, и я даже знаю, почему. Потому что вы были в списке 20-й, но не воспринимали его всерьез. Должно быть, черные глаза О'Доннелла оказали на меня гипнотическое воздействие. Потому что я вновь словно перенеслась в ту ночь, которую не любила вспоминать. Дом на Лорел-Каньон, красный клен под окном облит лимонным лунным светом, и я засыпаю, засыпаю. Кто-то постучал во входную дверь, но я только повернулась на другой бок и поглубже зарылась в подушке. И тут до меня донесся шум, словно что-то упало и разбилось в одной из соседних комнат. Я подпрыгнула на кровати и не кстати вспомнила, что миссис Миллер в больнице, и защитить меня некому. Я взяла сумочку, нашарила в ней револьвер, выбралась из постели и двинулась прочь из спальни. Оружие я не извлекла и тащила его вместе с сумочкой. В гостиной меня ждал сюрприз, в виде зажженного света и Стюарта Хэмилтона, развалившегося на диване. «Что вы тут делаете?» — промямлила я. «Жду вас», — ответил он с ухмылкой, которую считал неотразимой, но которая мне сразу не понравилась. «Но как вы сюда вошли?» «Ну, поскольку вы меня не впускали, я обошел дом и влез в окно». «Какого черта?» — начала я. «Я вызову полицию!» Я шагнула к телефону, стоявшему на столике. «Они очень обрадуются», — сказал мне в спину Стюарт. «И сразу же дадут знать репортерам. Полицейские получают гроши, для них годится любой приработок». «Вы разбили вазу», — мрачно заметила я, глядя на осколки на ковре. «Я согласен за нее заплатить». Стюарт встал с места и подошел ко мне. От него пахло вином, его лицо раскраснелось. «Слушай, какого черта ты изображаешь из себя недотрогу? Я ведь совсем неплохой парень». «Просто ты мне не нравишься», — ответила я. «И актер ты никакой, говорящая полена». Он качнулся, в его глазах блеснула злость и выставил указательный палец, направленный мне в грудь. «Между прочим, милочка, я звезда, а ты, так, актриса каких тысячи». «Тогда нам тем более не по пути. Пошел вон из моего дома». «Хорошо», — сказал Стюарт. «Я уйду. Потом». Я допустила ошибку, позволив ему сократить дистанцию. Он набросился на меня и попытался повалить на ковер. Я вывернулась, оставив в его руках кусок своей пижамы. Сумка во время борьбы упала. Я потянулась к ней и потеряла доли секунды. Стюарт снова кинулся на меня, схватил за шею, опрокинул на ковер, навалился сверху и стал сдирать с меня одежду, выкрикивая нечто невообразимое. Нашарив револьвер, я вслепую сняла его с предохранителя, ткнула дуло в грудь Стюарта и дважды выстрелила. Он упал на меня и больше не двигался. Я спихнула его тяжелое тело, поползла по ковру и, только ухватившись за стол, сумела подняться на ноги. Меня шатало, перед глазами все плыло, колени дрожали. Я не знала, стошнит ли меня прямо сейчас, или я, может быть, упаду в обморок. Я плюхнулась в кресло, не выпуская револьвера, и сидела, мучительно перекатывая в голове одни и те же мысли. Убийство. Убийство. И не кого-нибудь, а Стюарта Хэмилтона, звезды Голливуда. О, боже мой. Первая степень — умышленная. Нет, господа присяжные, какой тут умысел? Я защищалась, он хотел меня изнасиловать. Сотни, тысячи Фрэнков Горманов строчат статейки, читая которые кумушки будут хмыкать. Стюарт, тебя-то? Да ты вообще должна считать, что тебе повезло. Я скажу правду, что он лез в мой дом без приглашения. Но кого интересует правда? Прокурор заявит, что я пригласила Хэмилтона сама. И поди докажи, что это не так. Мейбл Норман не убивала режиссера Дезмонда, но ее карьере после его убийства пришел конец. А она как-никак была звездой. Снималась с Чарли Чаплином. В газовую камеру меня вряд ли отправят. Скорее уж в тюрьму. И вкатают максимальный срок, потому что я застрелила известного актера. Но я не Рэй и не Тони. И в тюрьме я просто загнусь. А мама? А мой брат, а Павел Егорович? Что будет с ними? Их же истерзают. Если я позвоню в полицию, мне придется распрощаться со всем. С кино, с карьерой, да и попросту с жизнью. Если я позвоню... Надо позвонить, но я не знала номера. Понадеявшись на методичность миссис Миллер, я встала и отправилась в ее комнату. Так и есть. Последний телефонный справочник лежал на столе. Теперь еще вспомнить, как называется чертов клуб, название которого вылетело у меня из головы. Что-то цветочное. Фиалка, роза, нет, мимоза. Еще там был какой-то странный цвет. Синяя, нет. Фиолетовая, нет. Красная, не то. Пурпурная мимоза. Верх моей пижамы висел как-то странно, и я только сейчас обратила внимание, что ее рукав отодран с мясом. Плевать. Надо звонить Рэю, он поможет. Захватив с собой справочник, я вернулась в гостиную. Аппарат был с диском, чтобы набирать номер, а не диктовать его телефонистке. «Алло, пурпурная мимоза?» «Да, мэм. Что вам угодно?» В отдалении слышалась веселая музыка и невнятный гул голосов. Я откашлялась. «Я ищу Рея Сирана. Он у вас?» «Нет, его здесь нет», — бодро отрапортовал голос. «Передать ему что-нибудь?» «Да, передайте». Я запнулась. «Скажите ему, что звонил его кошачий друг. Он поймет». Я опустила трубку и с ногами забралась на кресло. «В сущности», — сказала я себе, — «Рэй может быть где угодно. С утра я должна идти на съемки, сниматься со Стюартом». Но его кино закончилось, оборванное двумя моими пулями. Зазвонил телефон. «Алло?» «Это Рэй. Что случилось?» Были моменты, когда он мне нравился. Были моменты, когда я его ненавидела. Но сейчас, когда я услышала в трубке его энергичный отрывистый голос, я странным образом сразу же успокоилась. «Ты знаешь, где я живу?» — спросила я. «Знаю. Что с тобой?» «Со мной все в порядке, но ты мне нужен. Приезжай». Я спохватилась, что не сказала ему главного. «Рэй!» «Да». «Сделай так, чтобы никто тебя не видел, хорошо?» «Ты мне скажешь, в чем дело?» — спросил он после паузы. «Не по телефону». «Уже еду». Он положил трубку. Свет горит. Вдруг его заметят соседи. Сполошившись, я подошла к окну. К счастью, жалюзи были опущены и занавески задернуты, но я все равно потушила почти весь свет, оставив только одну лампочку. Прекрасная декорация для фильма. Комната, женщина в разодранной одежде, труп на полу и телефон. Я вернулась в кресло, предпочитая смотреть на что угодно, только не на мертвеца. Понесло меня в кино за легкими деньгами. Окончилось все тем, что я убила человека. Господи, можно подумать, я хотела его убить. Я не виновата, не виновата, не ви... И я заснула, прикорнув в кресле. А когда проснулась, рядом со мной стоял Рэй и хмуро смотрел на убитого. «Как ты попал внутрь?» — пробормотала я, не понимая, сон это или явь. «Пошел вокруг дома, смотрю, окно поднято», — объяснил Рэй. «Кто это?» «Стюарт Хэмилтон, актер». «Да? Не зря он мне никогда не нравился». «Ты мне поможешь?» — беспомощно спросила я. «Просто...» «О чем ты спрашиваешь?» — возмутился Рэй. «Когда меня хотели увезти в Мексику, я остался жив только потому, что услышал, как ты плачешь надо мной. Я решил жить, потому что я тебе нужен, понимаешь? Без тебя я бы умер». Я сидела, хлопая глазами, и растерянно смотрела на него снизу вверх. У меня в голове не укладывалось, что один и тот же человек может уничтожить целую семью и говорить такие вещи. Рэй, должно быть, и сам сообразил, что сейчас неподходящее время для объяснения в любви, потому что быстро сменил тему и попросил рассказать, что, собственно, тут произошло. Я начала отвечать, но тут мы оба услышали скрип половиц и застыли на месте. Рэй вытащил револьвер, но тут же опустил его. На пороге стоял Тони. «Ты за мной следил, что ли?» — спросил Рэй с досадой. «Стало интересно, куда ты сорвался в такое время. Что у нас тут, жмурик? Сам не видишь?» Тони присел возле тела на корточки и потрогал пульс. «Я вижу, что он жив», — проговорил он с расстановкой. «У него даже веки подрагивают. Вывезем его отсюда и добьем», — распорядился Рэй. «Ты из этого в него стреляла?» — спросил он, указывая на оружие. Я кивнула. Он взял со столика револьвер, достал из кармана платок и принялся стирать мои отпечатки. «Его машина около дома стоит», — подал голос Тони, — «как бельмо на глазу». «Кто-нибудь знал, что он к тебе поехал?» — спросил Рэй. Я призналась, что не представляю. Я уехала с вечеринки, не заигрывала с ним и к себе не приглашала. Что на него нашло, ума не приложу. «Так», — начал Тони, осмотревшись. «Машину надо отогнать, мы этим займемся. Тело уберем, но могут остаться следы. Лора, не сиди, как не знаю кто. Бери тряпку и протирай все, чего он касался. Это что, ваза? Осколки убрать. Если кровь на ковре, ковер придется выбросить». Рэй подошел к раненому и схватил его за плечо, заставил сесть. Стюарт глухо застонал. «На ковре крови нет», — объявил Рэй. «Счастье, что пушка дамская, мелкокалиберная. Обе пули застряли в теле. Тони, у тебя есть брезент? Надо актеришку отсюда вынести. Он Лору нервирует». Когда Стюарта стали заворачивать брезент, он очнулся и принялся жалобно просить, чтобы его отвезли в больницу, перемежая просьбы с руганью в мой адрес. Рэй, ударив ребром ладони по шее, вырубил его, и Стюарт умолк. Мои сообщники унесли тело, а я закончила приводить комнату в порядок. Через несколько минут Рэй вернулся. «Какие у тебя планы на сегодня?» «Я должна сниматься», — пробормотала я. «С ним». «Так я и думал», — хмыкнул Рэй. «Теперь слушай сюда. Если ты кого-то пришил, главное себя не выдавать. Веди себя так, словно он жив и должен приехать на съемки. Учи текст и прочее. Делай то же, что и всегда, ясно? После вечеринки ты его не видела. Ты поехала домой, была паника и легла спать. Покажи-ка, что тут у тебя», — добавил он, быстро притягивая меня к себе и осматривая мою шею, руки и плечи. «Пижаму надо сжечь. Надень другую. Синяков и заметных следов борьбы нет, так что тебе крупно повезло. Полиция цепляется за улики. Нет улик — нет дела. Револьвер на тебя зарегистрирован?» «Нет», — мотнула я головой. «Я купила его у дяди Тони». «Правильно сделала», — серьезно промолвил Рэй. «И ни о чем не жалей, поняла? Он сам во всем виноват. Ты ни в чем не виновата». На пороге возник Тони. «Рэй, у нас три тачки. Я сяду в его машину, ты в твою. Труп у тебя в багажнике. А мою кто отгонит? Звякну-ка я Полу». «Пол трепло», — отрезал Рэй. «Оставь машину здесь. Отвезем его за город, вернемся, и ты заберешь свою тачку». Тони заколебался. «Слушай, это будет очень громкое убийство. Не надо посвящать в него лишних людей». Они уехали и увезли того, кого называли трупом, хотя он был еще жив. Тогда я ощущала в отношении них благодарность, но потом... Потом они стали требовать взамен слишком много. Да что там, из-за случившегося они были уверены, что я у них в руках и никуда не денусь. Зря. Усилием воли, отогнав от себя воспоминания, я подошла к окну и посмотрела в сад, где Габриэль помогал моему брату запускать самолетики. Как Фиджеральд назвал Голливуд? «Золотой город в сказочном краю»? Сноска. Из романа Фиджеральда «Последний магнат», глава 1, в котором говорится о Голливуде. Сам Фиджеральд был не только писателем, но и сценаристом. Или «В стране изобилия», не помню точно. Издали настоящий рай, а вблизи... Но я поймала себя на мысли, что мне не хочется подыскивать определение. Голливуд дал мне все, что мог. Я была ему благодарна. За деньги, за удовлетворенное тщеславие, за славу, наконец. Хотя нет, не была. Будем честны, он использовал меня. Я использовала его. И ни один человек из тех, кого я встретила в этой системе, гроша ломаного не стоил, начиная с Джонни Шенберга. С гангстерами, с разведчиками, даже с некоторыми нацистами и то было проще иметь дело, чем с обитателями голливудских холмов. Особенно с гангстерами. «Скажите, детектив», — негромко начала я, «если вы думаете, что я сдала тогда братьев Сирана, что вам мешало пойти к ним и рассказать обо мне? Они бы щедро вас наградили». «За кого вы меня принимаете?» — сердито спросил О'Доннелл. «Ну, а ваша версия убийства Хэмилтона очень интересна. Как сюжет». «Но как это говорится? Он пал жертвой своих страстей? Что-то такое с ним и произошло». «Вы сделали карьеру на трупе человека, которого убили». «Нет, я сделала карьеру, потому что вставала в 4 часа утра, работала как проклятая и не жаловалась, когда волосы из-за осветлителей лезли пучками, а от света Юпитеров лились слезы. Все остальное — Хэмилтон, Тони Сирана, его кузен — несущественные детали. Вы тут утверждали, что я стравила Тони с Рэем. Уверяю вас, они бы в итоге все равно поубивали друг друга, со мной или без меня. Много лет все шло только к этому». «Вам никого из них не жаль», — внезапно подытожил О'Доннелл. «Вы их просто сбросили. Как балласт». «Кого мне жалеть? Тони, который убил кучу народу? А может быть, Рэя, который прикончил еще больше? Бросьте, детектив». И я повторила слова Рэя, которые он сказал по совсем иному поводу. Он был взрослый человек, и он сам выбрал свою судьбу. Он умер не сразу. Заметил О'Доннелл, поднимаясь с места. Машина скорой помощи почти довезла его до больницы. Кажется, у ирландцев есть такое выражение. Забить дьявола до смерти его же вилами. Нет у ирландцев такого выражения. Вы его только что выдумали. В самом деле? Тем хуже для них. Но я уверена, вы понимаете, что я имею в виду. Не уверен, что есть на свете хоть один человек, который способен понимать вас до конца. Съязвил О'Доннелл. Когда Рэй умирал в машине, он все силился что-то сказать. Врач, который с ним ехал, решил, что он хотел, чтобы кому-то отдали что-то из его бумажника. Может быть, он ошибся, но в любом случае это ваше. Он вынул из кармана пиджака небольшое фото и протянул мне. Оно было заляпано потемневшими пятнами крови, но я сразу же поняла, что это такое. Мое фото в лучшей моей роли. Девушки, оказавшейся между гангстером и полицейским. В жизни я не выбрала ни того, ни другого. Не уверена, что я захочу хранить его у себя, призналась я. Ваше право, ответил О'Доннелл. Он подошел к двери и взялся за ручку, но внезапно остановился. Передавайте привет, мисс Коротич. Очаровательная была девушка. Жаль, только ее больше нет. Мне чертовски ее не достает. Очаровательные девушки в Голливуде не выживают и звездами не становятся, ответила я. Прощайте, детектив. Желаю вам всего наилучшего. Он усмехнулся и вышел. Я достала спички, подожгла фотографию, бросила ее в пепельницу и смотрела, как она превращается в пепел. Пора, пожалуй, ставить точку в этом длинном повествовании. Вероятно, моя жизнь оказалась бы куда проще, если бы я никогда не поехала к Розе и не познакомилась с ее родными. И она уж точно была бы проще, если бы я в какой-то момент не решила стать актрисой. Но тогда я бы не встретила Габриэля, не жила бы в доме, о котором даже не смела мечтать, и не увидела бы самолет, который чертил в небе мое имя. Завтра мы отправимся кататься на яхте, и я выброшу в океан кольцо, которое подарил мне Рэй. Надо будет позвонить моей любимой модельерше и сказать, чтобы она придумала для меня свадебное платье. Зигзаги моей судьбы оказывались порой слишком причудливы, и я бы предпочла, чтобы кое-что сложилось иначе. Но, как я уже говорила, жизнь не черновик и пишется только один раз. А теперь, с вашего позволения, я пойду к людям, которые значат для меня больше всего на свете. Габриэлю, брату, отчиму, миссис Блейд. И пусть весь мир подождет.